Рон был прав. И Гарри с Гермионой не могли этого не признать. «Готовы?» — спросил Рон. Его бледное лицо было полно решимости. «Я пошел. А вы, когда объявите им мат, не теряйте времени». Рон шагнул вперед, и Белая Королева метнулась к нему. Размахнувшись, она с силой опустила свою каменную руку на голову Рона, и тот тяжело рухнул на пол. Гермиона закричала от ужаса, но осталась на своей клетке и завороженно смотрела, как Белая Королева стаскивает Рона с доски. Гарри показалось, что Рон потерял сознание. Ощущая дрожь во всем теле, Гарри сдвинулся на 3 клетки влево. Белый король стащил с себя корону и кинул ее к ногам Гарри. Они победили. Белые фигуры, кланяясь, расступились. Путь был свободен. Последний раз оглянувшись и бросив на Рона полный боли взгляд, Гарри и Гермиона открыли дверь и оказались в следующем коридоре. «А что, если он...» — тихо прошептала Гермиона. «С ним все будет хорошо», — ответил ей Гарри, пытаясь убедить в этом самого себя. «Как думаешь, что нас ждет впереди?» «Со Стебль мы разобрались, и я хотела сказать, с ее дьявольскими силками. С Флитвиком тоже наверняка это он заколдовал ключи. МакГонагал оживила шахматные фигуры, это ее работа. Остается Квиррел и затем Снег». Они оказались перед очередной дверью. «Готово», — шепнул Гарри. Гермиона кивнула, и Гарри потянул дверь на себя. Их встретил такой отвратительный запах, что если бы они не зажали носы, то наверняка потеряли бы сознание. Даже глаза слезились, пока они всматривались в полумрак. Наконец они увидели распростертого на полу огромного тролля, значительно превосходившего по размерам того, которого они победили в Хэллоуин. Тролль явно был без сознания, а на его голове багровела гигантская шишка. «Хорошо, что нам не пришлось с ним сражаться», — прошептал Рон. Затаив дыхание, они с Гермионой перешагнули через толстенные ноги. «Пойдем отсюда скорее, тут нечем дышать». Гарри аккуратно приоткрыл следующую дверь и с опаской заглянул внутрь. За ней их могло ждать что угодно. Но в комнате не было ничего страшного. Посредине стоял стол. На нем выстроились в ряд 7 разнокалиберных сосудов, наполненных какими-то жидкостями. «Тролля здесь поставил Квиррел, а Снег с ним разобрался», — шепнул Гарри. «Значит, нам остается победить заклятие Снега. Только вот что нам делать с этими сосудами?» Он подошел к столу, и вдруг позади них из-под пола вырвалось пламя, отсекая путь назад. Судя по ярко-фиолетовому цвету, это был не простой огонь, а волшебный. Тут же языки огня заплясали перед той дверью, которая находилась впереди. Гарри и Гермиона оказались в ловушке. «Смотри!» — Гермиона схватила со стола свиток пергамента. Гарри перегнулся через ее плечо и прочитал. «Впереди опасность, тоже позади. Но 2 из нас помогут, ты только их найди. Одна вперед отправит, еще одна назад. В 2 вино всего лишь, а еще в 3 яд. Ты хочешь здесь остаться на долгие века? Тогда ищи. К тому же подсказка тебе дана. Во-первых, как бы ловко ни скрывался яд, найти его несложно, от вина левый ряд. 2. В крайних бутылях налито не одно и то ж, но если вперед тебе надо, помощи зря ты ждешь. Затем ни в большой, ни в малой смерти ты не найдешь, а если из 2 слева и 2 справа глотнешь, сам убедишься, налито одно и то же в них, хотя на взгляд они разные, но это уже в 4-х». Гермиона глубоко вздохнула. Гарри поразило то, что она улыбается. Этого он ждал от нее меньше всего. —